Глава 20. Передовые части. Части войска, именуемые передовыми, движутся приблизительно в сотни ли впереди основных сил, прибывая в определенное время к назначенному месту. Они имеют при себе трехдневный запас готовой пищи, они идут впереди войска, они выдвигаются только когда имеют подтвержденные приказы по установленному сигналу. Прежде чем они выступят, следует наградить их, чтобы у них было побуждение, и перестраивать их всякий раз, когда меняется позиция какой-либо из армий. Вот способ передвижения войск. Раньше передовых выдвигаются разведывательные части. Когда отдается приказ выступать, они отрываются от основных сил на расстояние вдвое большее, чем передовые части, опережая их на сотню ли, прибывая в определенное время к назначенному месту. Они имеют при себе шестидневный запас готовой пищи. Они получают приказ осуществить подготовку к сражению и разместить солдат на стратегических позициях. Если ход битвы разворачивается в пользу войска, они преследуют отступающего врага. Если войско попадает в безвыходное положение, они устремляются на врага. Если передовые части встречают тех, кто повернул назад, то они должны их казнить. Части войска, называемые основными, состоят из четырех сил – основных, передовых, тыловых и флангов. Их использование позволяет военачальнику одержать победу. Войско располагает подразделениями из 5 и 10 человек и способами их построения и перестройки. Прежде чем вступить в бой, распределяют обязанности, назначают отряды, которым надлежит занять стратегические позиции, проходы и мосты. Когда приказы построиться для вступления в бой отданы, войску следует собраться. Главные силы выступают с запасом пищи на день и в полном боевом снаряжении. Приказы отданы, и войско приходит в движение. Всякого, кто ослушается приказа, казнят. Определи и назначь силы, которые займут стратегические позиции внутри страны. Когда разведывательные и передовые части уже выступили, люди уже не смогут перемещаться внутри страны. Чиновники, выполняющие свои обязанности, получили царские указы и имеют при себе соответствующие ярлыки. Чиновники, которые передвигаются по стране по причинам, не связанным с исполнением своих обязанностей, должны быть казнены. Когда основные силы войска выступили, эти чиновники, действующие в соответствии со своими обязанностями, передвигаются по стране для обеспечения нужд войска и взаимодействуют с армией. Поэтому тому, кто хочет развязать войну, прежде необходимо обеспечить безопасность в тылу.